Нет, я выпустил энергетическую паутину, опутал бабулю и, что было сил, долбанул об стену дворца. С потолка посыпалась лепнина, а из стены оскалилась арматура и прочие внутренние конструкционные особенности. Но мой предок по женской линии оказался очень бойкой бабулей. Еще в полете она тоже трансформировалась в боевую форму, так что никакого особого урона не получила. Она мгновенно вскочила на лапы и ощетинилась сразу несколькими видами оружия. «Держи!» — сказал Магнус Архасу и передал еще не пришедшую в себя Варвару ему. У того она пробыла ровно секунду. Архас оглянулся на подоспевшую к дочери императрицу. «Храните для примарха!» — быстро проговорил он и передал начинающую уже возмущаться принцессу матери. А я пока слегка вмешался в течение времени, замедлив его, подскочил к бабуле, которая тут же переместилась в тот же временной поток, где был и я. Но я оказался всего чуть быстрее, поэтому схватил ее и тут же расправил крылья и вызвал портал, куда тут же и утащил родственницу. Вслед за нами туда же нырнули Магнус, Архас и вторая аэрарха, прибывшая с бабулей. Если мне не изменяла память, это была моя мать. Накануне. «Наконец-то пришла убить меня, старая сука», — спросил человек, когда дверь в его темницу открылась и на пороге появилась Арана. Сегодня предводительница третьего колена предпочла человеческое обличие. Фигуристая молодая женщина с бритым и татуированным черепом в черном латексном комбинезоне. И даже без оружия. В данной ситуации оно было излишним. «Радгар, Радгар!» — проговорила Арана и обвела помещение, отданное под заключение в неволе главы аристократического рода. «Если бы я хотела тебя убить, непременно сделала бы это. Хотя бы за то, что ты нарушил договор. Я пришла разговаривать». Арана отметила, что и сама бы с удовольствием пожила бы в этих апартаментах, что называются темницей и тюрьмой. Тут было буквально все. Генератор виртуальной реальности, пищевой принтер, искусственный интеллект Джин-42, выполняющий всевозможные пожелания, либо передающий их прочему обслуживающему персоналу. Остальная обстановка больше всего напоминала президентский люкс и самые престижные номера в известных мирах. «Поговорить можно и по видеосвязи», — пожал плечами Радгар. «Раз ты пожаловала сама, значит, хочешь откусить голову». «Очень», — призналась Арана, посмотрев в упор на бывшего зятя. «С того самого дня, как Рахна сказала, что выбрала тебя. Я знала, что все это добром не кончится. Только вот этим делу уже никак не поможешь». «Избавь меня от подробностей», — попросил заключенный и подошел к рабочему месту, где занимался извлечением из бактерии части генетического рода. «И переходи к делу». «Где мой внук?» — сказала Арана коротко и отрывисто, чтобы ее вопрос звучал как приказ. «Откуда я знаю?» — Радгар пожал плечами, даже не обернувшись. «Вы его забирали из-под небоскреба, который сами и обрушили. Я в этот момент, если помнишь, без сознания придавленный примерно сотни этажей валялся». «Валялся он», — хмыкнула Арана, проходя в дверь вглубь помещения и ища глазами подходящее кресло. «Всего-то чуть-чуть перекрытием ноги придавило». Она нашла, куда сесть, и с удовольствием устроилась в мягком кресле. «Какие непрактичные у вас тела», — заметила она. «Зато душа просто огонь». «А почему же имитируете?» — недовольно спросил мужчина, делая вид, что продолжает заниматься своими делами. На самом же деле, как только речь зашла об Араде, сыне Радгара и Рахны, он напрягся и вслушивался в каждый звук и каждое слово. «Так сложилось исторически», — ответила Арана. «Вместо того, чтобы вас жрать, как другие аэрархи, мы научились с вами взаимодействовать». «Весьма польщен», — ответил Радгар и на этот раз все-таки обернулся. «Хитин на лапах целовать». «Всегда говорила дочери, что ты хам», — ответила на это Арана. «Где внук?» «Мы, кажется, уже обсудили этот вопрос», — ответил мужчина и встал напротив бывшей тещи. «Что, ты думаешь, я совсем дура? И не понимаю, что тело, которое вы мне отдали, было уже пусто в момент смерти?» Рана внимательно следила за тем, как изменяется выражение лица мужчины. «Где мой внук?» — проговорила она раздельно, нажимая на каждое слово. «Куда ты его отправил?» «А знаешь, что я тут придумал?» — спросил Радгар, подходя практически вплотную к предводительнице третьего колена. «Внимательно слушаю», — проговорила та, слегка наклонив голову. «Шла бы ты нахер, кровожадная сука! Я тебе ничего не скажу, убийца детей!» Распаляясь, он махал перед ее лицом руками. «Можешь резать меня здесь и сейчас, все равно ты от меня ничего не узнаешь. Мой сын будет жить!» «Дурак ты!» — спокойно ответила на это Арана, даже бровью не поведя. «Дураком был, дураком и останешься!» «А ты...» — начал было Радгар, но Арана его прервала. «Да-да, сука, я знаю. Еще какая сука, поверь мне!» «Родной крови на моих руках куда больше, чем на чьих-либо еще. Я это вполне осознаю. Но ты должен понять вот что. Не от хорошей жизни я убивал всех своих сыновей и внуков, еще не рожденными, либо только-только сделавшими первый вдох. Я сестра действующего примарха, и знаешь, что это означает?» «Нет», — покачал головой Радгар, осознавая, что сейчас, наконец, узнает все то, что не мог понять долгие годы в истории иерархов их родного мира. «Что ж», — Арана устроилась поудобнее, чтобы говорить, не отвлекаясь. «Когда-то я была главной предводительницей войск примарха. Крови врагов напилась настолько, что в какой-то момент больше просто не смогла. Опостылило мне все. Тем более я видела, что вся наша агрессия абсолютно бессмысленна. Я была кем-то вроде тебя. Хотела исследовать, открывать, экспериментировать. Но вместо этого брала плазменные пушки и шла убивать. А потом все как отрезала. Не смогла больше». «Мне пожалеть тебя?» — с сарказмом спросил Радгар. «Я не нуждаюсь в твоей жалости», — ответила Арана, закидывая ногу на ногу. «Лишь рассказываю, как обстояли дела. И вот однажды я решила отойти от дел совсем. Убраться в самый дальний уголок известных миров, чтобы никто меня не трогал. И представь себе, меня отпустили. Но не просто так, а с одним очень важным условием. Что мое чрево не породит нового примарха, и он не станет конкурентом действующему». «Иначе», — поинтересовался Радгар, только начавший понимать масштаб происходивших возле него событий. «Иначе смерть мне, тем, кто мне дорог, и всему живому в радиусе ближайших квадриллионов километров». Рана пожала плечами, не отводя пристального взгляда от глаз бывшего зятя. «Убийством всех мужчин своей крови я платила за мирную жизнь целой звездной системы. Но ты все испоганил. Ты привел к краху выстроенную тысячелетиями систему. Система, которая стоит на смерти определенной категории жизни, недостойна существования», — твердо ответил на это мужчина. «Ты просто не понимаешь, о чем ты говоришь», — проговорила на это Арана, хищно улыбаясь. «Ты думаешь, что спас своего сына, спрятав в другой мир? Но тем самым ты погубил жизни тысячи иерархов и миллиардов людей. Легионы моего брата не остановятся на подступах. Поверь, их ничто не сможет остановить, даже взрыв сверхновой. Они разнесут в этой части галактики все к чертовой матери, не пожалев даже ближайшие системы». «И зачем ты мне все это рассказываешь?» Радгар наконец подвинул кресло и себе и сел напротив Араны. «Хочешь надавить на жалость, чтобы я всех пожалел и выдал своего сына? Не бывать этому. Можешь резать меня на лоскутки, я ничего не скажу». «Дурак ты, дурак!» печально проговорила Арана. «Ты так ничего и не понял». «Я понял, что ты хочешь найти моего сына и убить его. Этого достаточно», — холодно заметил Радгар, а затем, чуть подумав, продолжил. «А поскольку это единственное, зачем ты пришла, то наш разговор окончен. Нужна моя голова. Вот она». Арана сжала большим указательным пальцем переносицу, стараясь успокоиться, и заодно показывая всю тупость собеседника. «Радгар», — сказала она секунд через 20 или около того, тщательно посчитав про себя. «Дело в том, что я не хочу убивать своего внука. Это уже бессмысленно. Действующий примарх знает о нем». «Тебе не удастся меня обмануть, кровожадная сука», — спокойно проговорил Радгар. «Ты повторяешься», — улыбнулась Арана и подалась вперед так, что их лица оказались совсем рядом. «Ты не понимаешь одного. Примарх не будет разбираться. Он даже твоего сына и моего внука искать не будет, а просто сотрет тот мир из реальности, со всем, что на нем есть». «Ты готов принять эти жертвы на свою душу?» «Да как он его найдет?» — продолжал ерепениться Радгар, разумом уже понимая, что его собеседница права. «Или я о чем-то не знаю?» «Судя по всему, о многом», — ответила на это Арана, откидываясь обратно на спинку кресла, так как видела, что уже выиграла это противостояние. «В нашем отпрыске открылись способности нового примарха. Сначала он ментальным приказом умудрился развернуть экспедиционный корпус действующего примарха с Кураны, куда экспансия планировалась уже довольно давно. А потом еще вызвал моих девиц из первого звена себе на помощь в какой-то местечковой битве. Но это полбеды. Моя Арьяша такая же дура, как и ты». Она ему присягу принесла, и все первое звено следом. Понимаешь, с кем мне придется иметь дело, если я попытаюсь его убить? «Арьяша молодец», — с гордостью произнес Радгар, улыбаясь душой. «Ты зря радуешься», — произнесла, тяжело вздыхая, Арана. «Как ты думаешь, сколько времени пройдет до того момента, как мой брат заявится туда и разнесет всю планету? А заодно и соседние к чертям собачьим». «Четко сформулируй, зачем он тебе нужен», — попросил Радгар, который на самом деле уже решился, но ему нужно было еще немного слов. «Я хочу его найти для того», — вставая проговорила предводительница третьего колена, «чтобы понять, что ты воспитал и стоит ли ради него ввязываться в кровавую баню». Радгар тоже встал. И вдруг на сердце вместо основательно поселившейся там тревоги стало радостно. Может статься так, что он снова увидит своего сына, с которым и не чаял уже встретиться. «Пойдем», — проговорил он тихо и даже немного торжественно. «Я дам тебе координаты». За некоторое время до возвращения Никиты. Император собрал абсолютов и приближенных в тронном зале, чтобы объявить о подготовке свадьбы Никиты Державина и собственной дочери. Но не успел сказать ни слова. Прямо посреди зала, несмотря на всю поставленную защиту, открылся ярко-алый портал, из которого вышли две женщины с многосшибательной внешности, в обтягивающих черных костюмах и с лысыми блестящими черепами, на которых чернели татуировки в виде крылатого паука. «Хай, мальчики!» — сказала та, что вышла первой, а затем, заметив Елизавету Федоровну и Варвару, добавила. «И девочки! Где новый примарх?» «Кто?» — уставился на них император и даже встал с трона. «Вы вообще кто такие? Как сюда попали? И чего вам от нас надо?» Спросил он, одновременно давая знак абсолютам, чтобы те подавили появившихся. «Я бы не стал этого делать», — заметил Державин, который находился достаточно близко к трону. «Я видел, что они делают с теми, кто сопротивляется». «Да скипетр мне в державу», — Тихонько выругался император, а затем громко добавил: «Отставить!» После чего обратился к нарушительницам спокойствия. «Что вам надобно, барышни?» Прошедшая через портал второй что-то прошептала на ухо первой, после чего та распрямилась и посмотрела в глаза императору. «Нас интересует местоположение Никиты Державина», сказала она, всем своим видом показывая, что не потерпит ни возражений, ни задержки по времени. «Где он?» «Да мы сами хотели бы знать», — пожал плечами император, на удивление легко поборов первый испуг. «Кажется, он решил нас обмануть, представляете? Должен был жениться на моей дочери, и вот, негодяй такой, не пришел». «На какой такой дочери?» — приподняв одну бровь, спросила первая женщина, всем своим видом показывавшая, что она тут власть. «На мне», — ответила Варвара, выходя вперед. «И да, никакого Никиту мы вам не выдадим, так что можете отправляться в то же самое пекло, из которого вы только что выбрались. Скатертью дорожка». Женщина с татуировкой паука приблизилась к Варваре и наклонила голову, разглядывая ее, словно экзотическое насекомое. «Что это за девочка-простушка, деревенская пастушка?» — спросила она после долгой минуты игры в гляделки. «Кто выпустил прислугу в зал?» Подобный император стерпеть уже не смог, поэтому вскочил с трона. «Я попрошу не оскорблять мою дочь!» — холодно процедил он сквозь зубы. «Она принцесса Российской империи, а в ближайшем будущем императрица!» «Тьфу!» — поморщилась женщина в черном латексном костюме. «Принцесса мизерной страны на захудалой планетке не пара примарху. Наш Никита...» — она словно попробовала это имя на вкус. «Будущий правитель Галактической Империи. Мы найдем ему достойную пару, уж поверьте». «Я тебе говорила», — прошипела императрица, ткнув супруга в ребра с такой силой, что он даже ойкнул. «А ты все без силок, да заморских поищем. Теперь доказывай, что они любят друг друга». «Но они любят друг друга», — ляпнул император, совершенно переставая понимать, что происходит. «Ничего, это вопрос решаемый», — отрезала женщина так, будто слова императора для нее ничего не значили. «Полюбит кого надо». «Это у вас с какой стороны такие родственнички?» — сдавленно поинтересовался Ярослав Иванович у Державина, который сам стоял, широко открыв глаза. «По той самой», — ответил Игорь Всеволодович, рассматривая воинственно настроенных женщин, «которая наша задница спасла в бою с Батори. Они эфирниками на завтрак питаются». «Повезло так повезло», — произнес на это император. «Так вы нам ответите, где Никита?» — спросила женщина, показывая, что ей уже надоело припираться. «Или нам по старой доброй традиции разнести тут вся?» «Не надо!» — взял слово Игорь Всеволодович, подняв руки ладонями вперед, призывая этим жестом к миру. «Мы видели, как вы работаете, и это вызывает уважение. Вы лишь скажите, зачем вам Никита? Мы будем молчать, если вы хотите ему зла. Поймите это!» Первая женщина обратилась ко второй со смешанными чувствами на лице. «Слушай, эти люди все такие сумасшедшие, или только нам с тобой везет, как утопленницам?» Ее спутница лишь пожала плечами, явно не зная, что ответить. «Скажем так», — начала она объяснять свою позицию, хотя все ее существо восставало против этого. Но договорить она не успела, так как позади нее раскрылся еще один портал, из которого вышли Магнус, Никита и Архас. Уж не знаю, что именно меня на это сподвигло, но портал я открыл на Курану, где не так давно наблюдал атаку аэрархов. Вот только я не учел, что с последнего посещения тут произошли определенные изменения в области ландшафтного дизайна благодаря Магнусу. Оказались мы примерно в том же самом месте, где на моей памяти упал челнок со спасающимися бегством детьми и их воспитателями. Только теперь тут все сплошь было засажено лилиями. Реально бескрайние поля лилий. При приземлении бабуля выпуталась из моей хватки и теперь стояла в нескольких шагах от меня. Я молниеносно оглянулся, чтобы оценить обстановку. В это было трудно поверить, но Магнус вполне мирно болтал с моей матерью из рода аэрархов. Настроив на них один из мощных локаторов, я услышал примерно следующее. «Вот ваш попкорн, мадам. На кого ставите?» При этом он не выглядел ни обеспокоенным, ни хоть сколько-нибудь растерянным. «Конечно же, на маму», — ответила та, принимая, впрочем, неизвестно откуда взявшийся стакан с попкорном. «А ты, Архас?» — не унимался Магнус, передавая сладкие хлопья и моему наставнику. «Уверен, что Никита лучший», — ответил тот. «Я тоже поставлю на Державина», — ответил Магнус и повернулся к моей матери. «Так что вы в меньшинстве, уважаемая». Все это напоминало сюрреалистическую комедию, поэтому я тряхнул головой, чтобы прояснить помутнившееся от трансформации сознание. Но оно было в порядке. «Зря ты притащил нас на Курану», — сказала тем временем бабуля, отращивая себе новые устрашающие шипы и сверхпрочные защитные поля. «Тут столько араита, что я тебя на одном опыте вынесу, а в боевой трансформации и вовсе в пыль развею». Примерно в этот момент моя мать заявила, что ставит на бабку. «Пусти меня!» — пищал штопор, отчаянно пытаясь выскочить наружу. «Я тебя защитю! Я ее победю!» «Пока рано, штопор!» — уговаривал я фамильяра, памятуя, как ему досталось в последний раз. «Я пока и сам хочу посражаться». И вот это вот все одновременно и на разных слоях сознания. С момента нашего перемещения прошло всего несколько секунд, не больше. Я оценил силовые энергетические поля, окружавшие бабулю. Они раскрылись на лапах, на спине и прикрыли брюхо. «Слабовато», — подумал я, вспомнив о том, как восторженно о моей боевой модификации на Куране отзывался Архас. Ведь это было в те далекие времена, когда внутри соперничали две противоположные магии, которые теперь мне удалось примирить. «А ну-ка попробуем». Я отдал приказ своему организму на полную боевую трансформацию, решив, что внешняя угроза составляет примерно процентов 60 от максимальной. Кроме того, что я стал раза в полтора больше бабули, мое наступательное вооружение было в разы мощнее. Но главным козырем, конечно, был отросток, больше всего напоминающий скорпионий хвост с жалом на конце. Я знал, что внутри сосредоточена такая магия, что многим придется не по вкусу. Но начать бойню мы не успели. «Три, два...» — начал Магнус обратный отсчет. И я сначала решил, что это до начала боя, но тут в дыхательных пазухах засвербило. «Один и...» «Пчхи!» — во всю паучью глотку чихнули мы с бабкой. «Не зря я садоводством занимался». Магнус расплылся в довольной улыбке, глядя на сработавшие, наконец, лилии. Чихала и моя мать, но тише и не так часто, потому что на человеческую модификацию аэрархов лилии действовали слабее, чем на боевую. А вот мы с бабкой выдавали целые автоматные очереди чихов, пока я не додумался задействовать магию ветра, чтобы сдуть от себя эту гадкую пыльцу. И пока я отвлекся на это действие, буквально на долю секунды, бабка пошла в атаку. По замысловатой траектории она ринулась на меня и ударила в то место, которое было защищено хуже всего — левая средняя лапа. Била она шипом, да с таким замахом, что лапу мне должно было отсечь начисто. Вот только мне показалось, что в самый последний момент она уменьшила шип, и он только скользнул по мне, хотя и рассек хитин до основания. Но ни сосуды, ни мышечную ткань она не задела. И, как мне показалось, умышленно. Однако в горячке боя мне некогда было думать. Я развернулся и просто запустил в нее несколько ниток паутины, чтобы спеленать и подтянуть к себе уже в коконе. «Хе-хе-хе, пщи!» — отреагировала на мои действия бабуля. «Пщи! Хе-хе! Неужели ты думаешь, пщи, что иерарха можно пленить паутиной. Это же смешно! Чушь! Смешно тебе? Ну-ну. И я направил поток воздуха до отказа, наполненный пыльцой лилий, прямо в лицо моей дорогой бабушки. «На, посмейся!» «Чхип, чхип, чхи!» Это уже было похоже не на автоматную очередь, а на пулеметную. При этом я продолжал закидывать ей нитями паутины, наблюдая очень любопытный эффект. Но, конечно, самым драгоценным бальзамом на мою душу ложилось то, как она рыдает всеми восемью глазами, не в силах остановиться от чихания. В целом, в этот-то момент ее можно было разделывать под орех. Но я держал в памяти уменьшившийся шип. Аэрархи, примархи, прочая живность. Мне почему-то захотелось поязвить. Моя паутина работает одинаково на всех. Кстати, ты до сих пор из нее не выбралась? Ой, что это дымится на твоем панцире? Неужели ты куришь? Сработало. Бабуля оглянулась на свой панцирь и, несмотря на слезящиеся глаза, заметила, что его буквально разъедает моя паутина, заставляя его дымиться и шипеть. Громкий хлопок заставил вздрогнуть всех любителей попкорна, собравшихся в метрах в 30 от нас. Эта бабуля, напрягшись, создала сферу раскаленной плазмы вокруг себя, в которой дочисто сгорела моя паутина, а также исчезла пыльца в ближайшей округе. Моя противница перестала чихать. «А то кто-то играет не по правилам», — оскалилась она. «Почему ты не чихаешь? У всех иерархов аллергия на эти ляцкие лилии. У меня даже брат от нее страдает, поэтому в его владениях эти цветы запрещены. Впрочем, как и в моих». «Просто у меня комплектация побогаче», — ответила я, стараясь выдерживать примерно тот же тон. «В наличии магия воздуха, которой я и гоню на тебя пыльцу, а от себя отгоняю». Я сделал легкий жест рукой, нужный скорее для демонстрации, и бабуля снова расчихалась. На этот раз она выжгла поле километров 10 в диаметре, только чтобы до нее не долетела пыльца. Магнус едва успевал поставить защитную сферу, чтобы их троих не опалило. «Вот гаденыш!» — произнесла бабка, имея в виду, конечно же, меня и мои способности по переносу пыльцы. «Кто бы говорил!» — ответил я, считая, что готов к любому выпаду. Только вот отвечал я уже пустому месту, в прямом смысле этого слова. На том месте, где только что была бабуля, вдруг оказалось пусто. И в этот же момент я почувствовал движение воздуха за своей спиной. Развернуться я не успел. Превратившись в единый снаряд, так как закрылась со всех сторон энергетическими щитами, бабка ударила меня с такой силой, что пробила всю мою защиту, заставив кувыркаться по выжженному полю. Впрочем, я тут же сориентировался и приземлился уже на лапы. «Считай, что ты уже троп», — высокомерно заявила на это моя противница. «Мал еще со взрослыми тетями воевать. Я в твоем возрасте уже галактические империи в пыль изничтожала. Так что меня одними лилиями не возьмешь». Но все это она уже говорила пустому месту. Как говорится, в эту игру можно играть вдвоем. Правда, она оказалась куда расторопнее и практически мгновенно развернулась на 180 градусов после моего исчезновения. Вот только из-за ее спиной меня не было. Я открыл портал прямо в воздухе над ней, и в тот момент, когда она выискивала меня всеми своими восемью глазами, капнул ей крошечную капельку плазмы, щедро сдобренной эфиром. Эффект был потрясающим. Из бабулиного панциря повалил такой густой дым, словно что-то на самом деле горело. Я даже увидел, как моя прародительница на несколько мгновений поддалась панике. Но вновь пришлось поразиться ее выдержке, потому что, сообразив, что происходит, она без раздумий взяла и срезала с себя прожигаемую часть панциря. При этом она не то что не вскрикнула, а даже не вздрогнула, хотя я прекрасно видел, что вместе с защитой она срезала и часть собственного мяса. «Считай, что ты уже труп», — процитировал я ее же, спускаясь перед ней на поверхность. «Пусть я мал, зато быстро учусь». Мне показалось, что бабуля смотрела на меня с нескрываемой гордостью. «Ну а раз так, сказала она на это, превращаясь вновь в сногсшибательную женщину, затянутую в латекс. Глава 12. Поговорить? Моя бабуля, оказывается, не лишена чувства юмора. Поговорить она желает, ну-ну. А вот лично у меня даже сейчас в памяти складываются этажи родового небоскреба один за другим. О чем мне говорить с человеком, который уничтожил мою семью? «Ну вот», — словно бы расстроилась бабушка, а производил впечатление адекватного человека. «Впрочем, возможно, я сама виновата». С этими словами она сделала знак в воздухе, и под ее рукой появилось некое подобие портала. Но не он сам, я это видел четко. Скорее, окно с проницаемостью в одну сторону. И там за ним я увидел своего отца. Нацепив огромные окуляры, чтобы видеть микроскопические частицы, он склонился над лабораторным столом и что-то разглядывал, правой рукой делая пометки на компьютере. Недалеко от него стояла ассистентка, готовая выполнить любое приказание. Моих новых способностей с лихвой хватило, чтобы определить, все это не только правда, но и происходит именно в эти мгновения. «Ну, а мама твоя вон!» Бабушка развернулась и показала на свою спутницу, которая о чем-то увлеченно болтала с Магнусом и, кажется, флиртовала. «Как всегда, ест вредную еду и сводит с ума мужчин. Что касается остального, небоскреб ваш давно восстановили. Тех, кто выжил, вылечили. Ты скоро поймешь, что это был скорее акт милосердия». «Ничего себе милосердие!» — фыркнул я. Все это несколько притупило мое внимание, поэтому я не заметил, как штопор обошел сдерживающие его факторы и выскочил на землю передо мной, выдав обычное «Я тебя защитю!». Он грозно поднял передние лапы и выпятил глаза, и пошел, ощетинившись на бабулю. «Я тебя сейчас победю!». «Ути, солнышко какое!» Умилилась родственница и присела на корточки, чтобы лучше разглядеть моего фамильяра. «Это ты меня прабабкой уже сделал, что ли?» Она мельком взглянула на меня, а затем снова посмотрела на штопора. «Ты такой хорошенький, такой маленький. А где твои крылышки, малыш?» Штопор в ответ что-то пыхтел и воинственно фыркал, озираясь на меня. «Я уже не мог». От хохота я сел на почву под ногами и смотрел на происходящее сквозь слезы в глазах. «У него не будет крылышек!» — наконец смог произнести я, не рискуя расхохотаться вновь. «И он не мой ребенок. Он фамильяр. Очень редкое существо, разумное и невероятно смышленое. А еще он любит защищать всех, кто ему нравится, и побеждать тех, кто не нравится». «Ну, последнее логично. Мы в целом все такие», — ответила на это бабуля, подставляя штопору ладонь. Но тот только фыркал, не желая залезать на нее. «Все хорошо, штопор», — сказал я ему и кивнул, разрешая действовать на собственное усмотрение. «Наше разногласие улажено». Но вместо того, чтобы идти к ней, фамильяр развернулся, выдав что-то вроде «Я и без крыльев всех победю». И важно, ступая каждой лапой, гордо пошел ко мне. «Окружение ты, конечно, собрал под стать себе», — заметила на это бабуля. «Все сильные и гордые. Одна принцесса чего стоит?» «Ты еще всех не видела», — усмехнулся я, представляя себе лица друзей, когда буду знакомить их с мамой и еще одной бабушкой. «Но главное, все настоящие». «О чем ты хотела поговорить, Арана?» «О, ты даже мое имя помнишь!» — удивилась она, но я видел, что ей приятно. «Польщена!» «Ну, если тебя им пугают каждый день в течение 16 лет, поневоле запомнишь. Решил я не слишком уж ее баловать». «Ладно, ладно», — махнула Арана на меня рукой. «Отец твой тоже тот еще выдумщик. А теперь давай серьезно». «Основная проблема, которая перед нами стоит, примархов не может быть двое. «Это еще почему?» Удивился я и только теперь стал понимать многое в словах Архаса и в собственных чувствах. «Потому что сам этот титул подразумевает первого во власти. А власть, как ты знаешь, конкуренции не любит. Все аэрархи подчиняются только одному единственному примарху. Даже мои девочки, несмотря на то, что никогда не давали присягу, должны были исполнять приказы действующего примарха. Вместо этого все мое первое звено присягнуло тебе. Это, надо сказать, действующему примарху тоже не понравилось. То есть мне теперь, хочешь не хочешь, необходимо уничтожить действующего примарха и занять его место, что ли?» Без всякой задней мысли поинтересовался я, чем внезапно вызвал очень бурную реакцию. Бабуля захохотала, да так искренне, что заулыбался и я сам. «Ну, в общих чертах, да», — сказала она, отсмеявшись. «Просто всего этого можно было избежать», — добавила она чуть погодя и снова стала серьезной. «Если бы ты не развернул экспедиционный корпус отсюда во свояси, то тогда бы действующий примарх мог бы о тебе еще долго не узнать». «Ты поэтому и хотела меня убить, так?» — решил уточнить я, чтобы он не узнал. «У нас договор, дорогой внук», — ответила бабушка. «Я живу спокойно со своими девчонками у черта на куличках и не произвожу на свет примархов, которые могут побороться за право власти». «И нарушила договор», — усмехнулся, понимая, что укорять ее в этом вообще не в моих интересах. «Строго говоря, нет», — внезапно ответила Арана, чем, полагаю, могла бы поразить многих. «Кто же мог предположить, что при симбиозе двух совершенно разных ксеносов гены не размоются, а наоборот усилятся? Я лично не биолог, поэтому смотрела на игрище своих девиц сквозь пальцы». «Но мальчиков все-таки уничтожала», — хмыкнул я на это. «Ну а как ты хотел? Мне было, да и сейчас, дорого то, к чему я стремилась тысячи лет. У меня была большая семья, планета на задворках известных миров, дружба с другим видом. Собственно, все, что нужно для счастья. Как ты считаешь, хотела бы я, чтобы это все было разрушено?» «Думаю, что нет», — кивнул я. «Вот именно», — подтвердила мои слова Арана и задумчиво посмотрела вдаль, как мне показалось, в ту сторону, откуда появились давным-давно атакующие аэрархи. «Но в любом случае с тобой я даже отпустила ситуацию. Да, ты сейчас можешь мне возразить и сказать, что разрушение вашего родового небоскреба как-то не вписывается в эту концепцию. Но посмотри на это вот с какой стороны. Я пыталась предотвратить то, что случилось сейчас. Ценой малой крови я хотела не допустить большой, но остановилась, когда мне передали твой труп. Думаешь, я не поняла, что ты улизнул?» «Конечно, поняла, но не стала преследовать. Понадеялась, что гены аэрархов останутся в мертвом теле и не перейдут дальше. Ошиблась». «Жалеешь?» — спросил я, глядя ей прямо в глаза. «Мой брат, действующий примарх, приходил на нашу с тобой планету». Вместо ответа проговорила она, а затем ее глаза озорно заискрились. «И он брызгал ядом по поводу того, что кто-то посмел залепить ему оплеуху, развернув его легионы. Это того стоило. Знаешь, если бы я изначально была уверена, что родившийся претендент на звание примарха будет не только достоин, но сможет и побороться за это звание, я бы его поддержала. Но никогда нельзя знать заранее, ты же понимаешь». «Понимаю», — ответил я и покивал несколько раз головой. «Потому что я даже сейчас не могу точно сказать, смогу ли побороться с действующим примархом или нет». «С тех пор, как ты щелкнул по носу своему двоюродному деду, нынешнему предводителю аэрархов», — усмехнулась на это бабуля, — «другого выбора у тебя просто нет. Вообще-то меня послали за твоей головой, а сроком мне дали месяц, неделя из которого уже миновала». «Извини», — ответил я, разводя руками, — «голова мне пока самому нужна. Какие-то другие варианты есть?» «Я не собираюсь тебя убивать», — Ответила на это Арана и посмотрела в небо. «Я вижу, что ты достоин стать предводителем самой большой галактической расы. А мой брат, он слишком кровожаден и строптив. Он уже давно не может просто наслаждаться жизнью, а просто воюет, чтобы воевать. Знаешь, зачем он напал на Курану, на земле которой мы сейчас стоим?»